«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». «Звездные войны» для самых маленьких. Эпизод 5. «Империя наносит ответный удар». Адаптация Джоффа Смита. Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Для Альянса повстанцев наступили опасные времена. После уничтожения космической станции под названием «Звезда смерти» мятежникам приходится спасаться от войск зловещей империи. Принцесса Лея привела своих товарищей на тайную базу на покрытой снегом планете Хот. Люк Скайуокер верхом на ездовом Тантоне скачет по ледяным пустошам и высматривает, нет ли где поблизости врагов. На юношу нападает злое снежное чудовище — Вампа. Люк отбивается от зверя световым мечом. Грарр! Теперь Скайуокер в безопасности. Ему является призрак Оби-Вана Кеноби, который велит юноше отправиться на планету Дагоба и найти великого мастера-джедая Йоду. А неподалеку от базы Хан Соло и Чубакка замечают имперского дроида-шпиона, разыскивающего повстанцев. Бабах! Хан попадает в него из бластера. Шпион уничтожен. Но Соло знает, что тот успел сообщить империи, где затаились повстанцы. Силы империи обнаружили их базу. Топ, топ, топ. Огромные боевые машины, шагоходы AT-AT наступают по снежным полям. Вжух! Снеголеты повстанцев сражаются с гигантскими машинами. Лазеры против шагоходов бесполезны, но Люк связывает ноги AT-AT с помощью троса. Хан Соло, принцесса Лея, Чубакка и Си-3PO спешат к Соколу Тысячелетия, но... корабль не заводится. «А может, мне подтолкнуть?» — ехидно спрашивает Лея. К счастью, когда появляются Дарт Вейдер и его штурмовики, Сокол, наконец, взлетает. Люку и R2-D2 тоже удается спастись. Они прилетают на планету Дагоба, где их истребитель падает в болото. Юноша находит Йоду и просит могущественного мастера-джедая научить его управлять силой. Люку предстоят тяжелые тренировки. Он бегает, прыгает и качается на лианах, и все это с Йодой на спине. Неожиданно Икс-истребитель Скайуокера уходит глубже под воду. Люк пытается поднять его с помощью силы, но ничего не получается. «Слишком большой!» — грустно говорит он. Йода разочарован. Маленький зеленый мастер-джедай закрывает глаза, протягивает руку и с помощью одной лишь силы достает истребитель Люка из болота. «Не важен размер», — объясняет Йода. Тем временем Сокол Тысячелетия пытается уйти от имперских звездных разрушителей. Хан придумывает план спасения и устремляется прямиком в поле астероидов. «Они же не полетят за нами!» — заявляет он. Большому звездному разрушителю не угнаться за Соколом Тысячелетия. А вот юркие сит-истребители бросаются в погоню. Они носятся туда-сюда и, в конце концов, врезаются в летающие камни. Сокол прячется внутри астероида, где на корабль нападают причудливые звери. Героям удается удрать. Их чуть не съел огромный космический слизень. Дарт Вейдер твердо намерен изловить повстанцев, поэтому нанимает для их поисков жестоких и опасных охотников за головами. И самый жуткий из них — безжалостный Боба Фетт. Сокол тысячелетия летит в облачный город на планете Беспин. Хан Соло надеется на помощь старого друга Лэнда Калриссиана. Пилот даже не подозревает, что у них на хвосте висит Боба Фетт. Лэнда оказывает Хану и его друзьям теплый прием. Но что-то не так. Их уже поджидают Дарт Вейдер и Боба Фетт. За полгалактики от них, на планете Дагоба, Люк чувствует возмущение в силе. Он знает, что Хану Соло и принцессе Лее грозит опасность. Йода предупреждает Скайуокера, что тот еще не готов к встрече с Вейдером. Но юноша знает, что должен помочь друзьям, а на Беспине Хана замораживают в особом веществе — карбоните. Вуш! Боба Фетт забирает свою добычу, а Дарт Вейдер готовит ловушку для Люка. Скайуокер прилетает на Беспин и встречается со злодеем. Вжум, вжим! Они зажигают световые мечи, и начинается бой. Темный повелитель хочет, чтобы Люк перешел на сторону империи и сил зла. «Я не пойду за тобой!» — кричит юноша. Перед окончательной победой над молодым джедаем Дарт Вейдер раскрывает страшную тайну. «Люк, я твой отец», — признается он. «Присоединяйся ко мне, и мы станем править галактикой». «Нет!» — вопит Люк. Он спрыгивает в глубокую шахту и падает все ниже и ниже и ниже и вылетает наружу. Люк хватается за погодный датчик под облачным городом и с помощью силы зовет Лею на помощь. Тем временем Лэнда помогает принцессе, Чубакке и дроидам совершить дерзкий побег на Соколе Тысячелетия. Они быстро спасают Люка и улетают прочь. Юный джедай и его друзья воссоединяются с другими повстанцами. Сейчас герои в безопасности, но они во что бы то ни стало должны вырвать Хана Соло из рук Бобы Фетта и победить злого Дарта Вейдера. Читал Павел Константиновский.